Ниже шеи Эллис нарисовал овал и соединил его несколькими линиями с квадратиком компьютера. Питание компьютер получит от плутониевой батарейки хендлера, которая будет вживлена под кожу плеча. Таким образом, больной не будет зависеть ни от кого и ни от чего. Батарейка гарантирует непрерывную подачу энергии в течение 20 лет. Получается полная петля обратной связи, продолжал Эллис, постукивая мелом по отдельным частям рисунка. Мозг. От мозга к электродам. Потом к компьютеру, к батарейке и обратно к мозгу. Замкнутая петля, действующая без каких-либо внешних компонентов. Эллис повернулся к Бенсону, который слушал его с полным безразличием. «Не хотите ли что-нибудь сказать, мистер Бенсон?» Дженнет внутренне застонала. Эллис явно перегибал палку. Это было уже слишком, даже для хирурга. «Нет», — сказал Бенсон, — «мне нечего сказать». И зевнул. Когда Бенсона увезли из аудитории, Дженнет вышла вслед за ним. Это было не обязательно, но демонстрация могла на него плохо подействовать. А кроме того, она чувствовала себя немного виноватой из-за Эллиса. «Ну как вы?» — спросила она. «Я думал, это будет интересно», — заметил Бенсон. «В каком смысле?» «Ну, вопрос рассматривался с чисто медицинской точки зрения, а я ожидал более философского подхода. «Мы ведь практики», — сказала Дженнет с улыбкой, «и подходим к этой проблеме чисто практически». Бенсон тоже улыбнулся. «Как Ньютон. Что может быть практичнее? Разрешение вопроса, почему яблоко падает на землю. Вы действительно считаете это философской проблемой?» Бенсон кивнул. «Да, как и вы», — сказал он серьезно. «Ведь в глубине души вы именно так и думаете». Дженнет остановилась, но не уходила, продолжая смотреть на Бенсона в кресле, Морриса и полицейского, которые ждали лифта. Моррис то и дело нажимал кнопку вызова с обычной своей нетерпеливой напористостью. Когда Бенсона вкатывали в лифт, он помахал Дженнет, и дверцы закрылись. Она вернулась в аудиторию. «Совершенствуется уже 10 лет», — говорил Эллис. «Разработка началась для водителей ритма сердца, где смена батареек почти ежегодно требует несложной операции. Это, конечно, обременительно и для хирурга, и для больного. Атомная батарейка абсолютно надежна и имеет длительный срок действия. Если Бенсон будет жив, менять батарейку нам придется не раньше 1990 года». Дженнет Росс тихонько прошла к своему месту в тот момент, когда был задан следующий вопрос. «А как вы определите, какой из 40 электродов должен предотвращать припадок?» «Мы вживим все 40 электродов», — ответил Эллис, — «и присоединим их к компьютеру. Но в течение суток мы не будем подключать их. Через день после операции мы с помощью радио простимулируем все электроды и таким образом установим, какие из них дают максимальный эффект. Затем эти электроды мы подключим к компьютеру с помощью дистанционного управления». В верхнем ряду амфитеатра раздался сухой кашель, и знакомый голос произнес: «Конечно, эти технические подробности очень интересны, но мне кажется, они уводят нас в сторону от главного». Дженнет посмотрела вверх и отыскала взглядом Меннона. Именитому психиатру шел 75-й год, и он теперь редко бывал в клинике. Его уже давно считали старым, отошедшим от дел чудаком, который полностью утратил связь с современной наукой. «Мне кажется, — продолжал Меннон, — что больной страдает психозом». «Но это преувеличено, — заметил Эллис. «Возможно, — продолжал Меннон, — но во всяком случае у него наблюдаются глубокие личностные нарушения. Эти путанные сопоставления людей и машин кажутся мне достаточно тревожным признаком. Его болезнь подразумевает личностные нарушения», — сказал Эллис. «В недавно опубликованном исследовании Харли и его сотрудники указали, что 50% всех случаев височной эпилепсии сопровождаются личностными нарушениями, которые не связаны с судорожной активностью как таковой». «Совершенно верно», — ответил Меннон с легким раздражением в голосе. «Совершенно верно. Это часть болезни, не связанная с судорожной активностью.